Прибыв в Равенну, стоя над трупом русского генерала, Вентура уже четко представлял план грядущей операции. А стоя над другим трупом, который пока еще не мог передвигаться и выдыхать винные пары, вспомнил толкового офицера с военно-морской базы, Дарио Гардиана. Дарио прибыл на виллу через неделю. «Вы убили генерала?» — спросил он у Итала. «Да», — с напускной храбростью и долей безразличия ответил тот. «Мне сказали, вы сицилиец». «Да». «Я смотрел фильм «Сицилиец» с Кристофером Ламбером. Культовый актер. Он француз и американец». Гардиан улыбнулся кончиками губ. «Не знали? А ударение надо ставить на последнем слоге по-французски «Ламбер». «Давайте познакомимся. Я майор Гардиан. Вчера я планировал двухнедельную поездку в Норвегию. Там отличная рыбалка. Северяне умеют рыбачить. Сегодня же мои планы неожиданным образом изменились. Теперь я не знаю, когда смогу вырваться в отпуск. Возможно, через 3 или 4 месяца. И в этом виноваты вы. Что поделаешь, я вынужден наказать вас». Дарио вынул пистолет, не спеша снял его с предохранителя, взвел курок и прицелился в Итала. Тот зажмурился, но не изменил позы, стоял как каменный столб. Гардиан рассмеялся и опустил пистолет. «Надеюсь, вы не поверили мне?» «Нет». Итала вздохнул с облегчением. «Нет? Нет». Вынужден был повториться сицилиец. «Зря». Дарио снова улыбнулся. На этот раз он вскинул руку с оружием и мгновенно надавил на спусковой крючок. Пуля попала точно под левый глаз Итала. Гардиан отвернулся и поочередно оглядел охранников генерала Фокина. «Вы не справились с простейшей работой. Вы дали убить своего подопечного, и неважно кому. Неважно, что убил его тот, кому вы доверяли, как себе». «Нет», — Дарио покачал головой, — «ваша работа на этом объекте далеко не закончена. Она продолжается. Теперь я ваша головная боль. Теперь каждый из вас может попробовать себя в роли сицилийца». Он небрежно кивнул за спину на Итала, под которым расползалась кровавая лужа. «Он был паршивым человеком и актером. Вам играть также заказано. Вы продолжите свою работу на этом объекте. С этой минуты я ваш подопечный». И Дарио заставил охранников вздрогнуть, когда вынул из внутреннего кармана пиджака парик и ловко надел его на голову. Телохранители побледнели, кроме чернокожего Мартина. Он стал ежевичного цвета. И последнее, чем Гардиан окончательно сразил подчиненных. Он заговорил с ними на приличном русском и показался им точной копией генерала. «Я не хотел плодить свидетелей преступления, которое переросло в секретную операцию», — продолжал Вентура. — «Поэтому отгораживал тебя от проблем, возможно». Пальмира Сангалло был потрясен этой историей. Именно историей. Еще и потому, что смотрел на участников тех событий. Живой генерал с комическим именем Вентура, мертвые Гардиан и Фокин. Казалось, в винной бочке прячется философ по имени Итала. Сангалла наконец-то разлепил рот. «Если бы вы сказали прямо...» «Ты плохо слушаешь, но твоя работа впечатляет». Эти слова прозвучали без тени фальши. Вентура даже улыбнулся. «Мне так до конца и непонятно, представлял ли Фокин угрозу для российских спецслужб». «Точная постановка вопроса», — удовлетворенно покивал Вентура. Карта спецслужбы сегодня разыгрывается с особым размахом. В Праге вышла книга «Като. История проверенного человека о министре иностранных дел Чехии», карьера которого была связана с госбезопасностью. Так называемый герой скандальной истории о российских дипломатах, занимающихся сбором секретной информации в Норвегии, тоже описал свою деятельность в роли двойного шпиона. Норвежец собирал материал и конспектировал содержание своих тайных встреч с российскими официальными лицами в течение многих лет. Ему осталось лишь обработать рукопись, добавить к ней несколько глав о действиях властей и реакции средств массовой информации обеих стран. Благодаря бывшему агенту норвежской контрразведки, 5 сотрудников российской разведки, работающих под крышей МИДа, были объявлены персонами нон-грата. А есть и другие примеры. Если спросить министра иностранных дел Чехии, допустил он выход, порочащий его истории, он бы ответил... Впрочем, его ответ мог бы оказаться неоднозначным. Человеку, который перенес инфаркт, глупо задавать схожие вопросы. Вентура на минуту задумался. Мне тоже не дает покоя вопрос, зачем диверсанты вернулись в Лаканду. Но не для того же, чтобы сразиться с Ди Мартино и нарядом полиции. Они забрали из номера хорватские документы. Мне кажется, это ключ к решению вопроса. Вентура не стал спрашивать, к какому именно вопросу подходит найденный Сангала ключ. Вопросов масса. «Они здорово рисковали, вернувшись в гостиницу», — ответил Вентура. «А риск должен быть оправдан. Надо усилить контроль на хорватской границе. Ты прав. Хорватские паспорта играют в этом деле важную роль. Мне придется вылететь самолетом в Венецию и лично проконсультировать пограничников, местную полицию». «Что вы поручите мне?» «Твоя задача состоит в следующем.